Глава 19. Маркиза вздохнула и сказала. «Зря я это сказала. Вполне возможно, что все не так. Ты погоди, Мари, не все так страшно. Даже если это правда, то достаточно просто не ходить в темноте, и, скорее всего, встречи с непонятным монстром получится избежать». Я подумала, что это полностью противоречит моему характеру. «Ага». Сейчас сяду к окошечку и буду ждать, когда неизвестный монстр сам исчезнет. Маркиза продолжила. Тем более завтра закончим регистрацию договора, и ты станешь официальным магом на службе дома де Трас. Ты сможешь официально заряжать кристаллы, а это очень большие деньги, и можно будет нанять тебе охранника. Я рассказала Маркизе, как капитан нападал сзади на монстра со шпагой, когда тот попытался напасть на меня. Но похоже, что монстру удары шпагой особого вреда не причиняли. Вспомнив про бравого капитана, решила спросить у маркизы, что она думает по поводу просьбы капитана начать ухаживание. «Ты красивая и умная девушка». Маркиза говорила со мной так, словно я была маленькой девочкой. Хотя, наверное, в ее глазах я так и выглядела. «И если бы не было магии, то я бы тебя предостерегла от ухаживания капитана». «Ну, ты теперь маг, и даже с учетом обманутой проверки, ты все равно сильнее многих. И, конечно, капитан, возможно, заинтересован в тебе, как в той, которая сможет усилить род». «То есть капитан действительно решил за мной ухаживать?» Я очень удивилась, но потом осознала, что вот это вот «может усилить род» совершенно не моя история. «Я что хочешь могу усилить?» подумала я, но вот усиливать кого-то — это точно не входит в мои планы. Но вслух не стала это говорить, вдруг мои прогрессивные мысли будут непонятны. Маркиза далеко не глупая, сделает соответствующие выводы. Девчонка с простых, вдруг выясняется, что у нее полно магии, да еще и нос от капитана охраны самого графа воротит. Утро началось с приятного. Нам привезли продукты, все свежее. Яйца, творог, сметана, тушки цыплят, мягкий ароматный сыр и многое другое. В общем, завтрак удался на славу. А после завтрака мы с Маркизой пошли собираться, чтобы поехать в маг-контроль. А Минер был отправлен ловить наемный экипаж, потому что Маркиза все еще быстро уставала. А вот ходить стало значительно лучше». Я рассчитывала, что как только мы управимся с бюрократией, Маркиза уедет домой. Я же должна была бежать к Марте, выполнять обещанное. Я же ей обещала, что скоро ее погибающая таверна станет самым популярным местом. Но Марте пришлось подождать, потому что, приехав к зданию, где проводился маг-контроль, мы сначала застряли в очереди на уплату пошлины. С магическим договором, как оказалось, было не все так просто. Оказывается, обязательства по времени обязательно прописывались в договоре, и маг не мог покинуть своего нанимателя раньше этого времени. Минимальный срок составлял 1 месяц. И я была благодарна Маркизе, что она, не раздумывая, подписала и поставила свою печать, даже не попытавшись уговорить меня увеличить срок службы. Выйдя на площадь из маг-контроля, я посадила Маркизу в экипаж, договорившись с ней, что приду чуть позже, и объяснив, что пообещала помочь в той таверне, владелица которой теперь заботится о нашем питании. Но до таверны я не дошла, потому что встретила мадам Дежо с супругом. Их сопровождал сын. Не знаю, как остальные, но я лично очень обрадовалась. Воскликнула. «Мадам Дежо! Господин Дежо! Добрый день! Я так рада вас видеть!» «О, Мария, здравствуй!» — улыбнувшись, поздоровалась мадам Дежо. «Тебя тоже вызвали в жандармерию?» «Вообще-то да», — подтвердила я, понимая, что вчера вечером не только я, но и капитан Лекок совершенно забыли о том, что мне надлежало явиться для повторной дачи показаний. И вместо того, чтобы идти в таверну учить Марту делать безе, я вместе с семейством Дежо отправилась в жандармерию. Там, оказалось, вызывали всех по очереди, и допрашивать повторно начали только сегодня, поэтому вчера меня никто особо и не ждал. И тогда я поняла, что это еще один хитро-мудрый шаг от капитана Лекока. который так и жаждал остаться со мной наедине в темноте вечера. Не зря же он просил меня прийти в 6 вечера. Правда, в конце концов так и вышло. Единственное, что прогулка получилась не слишком романтичная. Как бы там ни было, это очень хорошо, что сегодня я встретилась с семейством Дежо. Так я чувствовала себя гораздо увереннее. В жандармерии народу было немного, и мы присели в коридоре в ожидании. Пока сидели, узнали, что, оказывается, поймали тех троих, которые чуть нас всех не сожгли в дилижансе, и теперь надо было их опознать. Первыми вызвали семейство Дежо. Мадам Дежо с супругом зашли в кабинет. Их сын остался сидеть рядом со мной, радуя глаз своей красотой, да еще и рассказывая различные истории. Благодаря Максу, так как оказалось, звали младшего Дежо, мое ожидание не было таким нервным, как у других. Наконец, мадам и господин Дежо вышли из кабинета. Только я хотела их расспросить, как меня тоже вызвали в кабинет. В кабинете находился капитан Лекок, который, широко улыбаясь, произнес: «Мадемуазель Мари, рад вас видеть. Как вы сегодня?» И отчего-то сидящие за другими столами мужчины в форме, понимающие, но как-то не очень приятно, ухмыльнулись. «Доброе утро, господин капитан!» Сухо поздоровалась я, решив, что капитан как-то уж очень резво начал воплощать в жизнь свой план усиления рода. Надо бы его притормозить. Кабинет был разделен на 2 половины. И если в одной половине находились жандармы, капитан и еще один человек в штатском, то на другой половине сидели на стульях 3 мужчин. Причем 2 из них были связаны, а 1 нет. И в нем я опознала того в шляпе, что почувствовал магию, и приказал мне снять платок, а вот с остальными была проблема. Вначале мне показалось, что помимо этого парня с глазами убийцы, я узнаю бородача, который заглядывал в дилижанс. 3-го я не помнила, только его голос. Капитан Лекок снова улыбнулся, не понимая, что я пришла допрашиваться, а не улыбки получать. И, наконец-то, задал вопрос. «Мадемуазель Мари, посмотрите внимательно на этих людей. Узнаете ли вы кого-нибудь?» Я всмотрелась еще раз и снова ощутила какую-то неправильность, потому что чем больше я вглядывалась в лицо бородача, тем менее знакомым он мне казался. Та же история была с остальными. Капитан Лекок повторил свой вопрос. «Вы встречались когда-нибудь с этими людьми, мадемуазель?» И я уже готова была сказать «нет», потому как просто перестала их вообще узнавать. И уже открыла рот, но вдруг окружающая меня действительность мигнула. Сперва мне показалось, что резко выключили свет. Потом, наоборот, резко зажглись прожектора. После такого я точно должна была на какое-то время ослепнуть. Но вместо этого я вдруг увидела кристально и четко, что на половине преступников сидят именно те, кто обрек нас на страшную смерть в дилижансе. Сидят и довольно улыбаются, уверенные в том, что никто не сможет их опознать, потому что на каждом надет особый артефакт. Я бы даже сказала, не надет, а вживлен под кожу. А я по какой-то странной причине вдруг увидела не только этот артефакт, создающий определенную иллюзию, но и еще один. Но он был только у одного из этой компании, и этот артефакт был направлен на память. Как только ты переставал видеть того, на ком надет этот артефакт, ты забывал носителя и все, что с ним связано. Я так поняла, что как только этих товарищей выведут из кабинета, то и капитан, и жандармы сразу же забудут, кого они только что пытались опознать. «Мадемуазель, вам плохо?» Я поняла, что те несколько минут, которые мне понадобились на то, чтобы прийти в себя и принять свою новую способность, я полулежала в объятиях капитана Лекока, который растерянно смотрел на меня, не решаясь что-то предпринять, чтобы привести меня в чувство. Напротив стоял один из жандармов и держал в руке стакан с водой. Я опасливо на него посмотрела. Хорошо, что они меня водой не облили. Сегодня на мне было платье, отделанное шелком на груди. Платье было пудрового цвета, комбинированное атласными вставками по бокам, там, где была шнуровка, и на груди. Платье надевалось на плотный корсет, и под ним было еще нижнее платье. Но все равно и шелк был бы испорчен, и смотрелось бы это ужасно. Я выбралась из объятий капитана и поблагодарила его. Затем повернулась к преступникам, наблюдавшим за нами с выражением легкого превосходства на рожах, и четко проговорила так, чтобы слышали все. «Да, капитан, я встречала этих людей. Это они организовали нападение на дилижанс, который направлялся в Шантильи из столицы, и чуть не сожгли нас». Я показала рукой на человека с глазами убийцы. Вот этот ехал с нами от самой столицы и делал вид, что спит, накрыв лицо шляпой. Затем показала на того, кого сопровождали стражники. Вот этот подсел в дилижанс под конвоем, а бородатый остановил дилижанс и, скорее всего, виновен в смерти возницы. Тот, кто тогда почувствовал магию, парень в шляпе, вскочил и крикнул. «Она врет! Ее там вообще не было!» Мне стало смешно. Если их там не было, то откуда они знают, была я там или нет? Капитан посмотрел на меня и спросил. «Мари, это очень серьезное обвинение. Вы уверены? Потому что все, кто проходил до вас, так и не смогли точно сказать». Я ответила, глядя в глаза парню в шляпе, понимая, что, возможно, подвергаю себя большому риску. «Конечно, не смогли». Потому что на них специальные артефакты, которые не дают рассмотреть их настоящую внешность. Парень в шляпе осклабился. «А как же тебе это удалось?» Капитан тоже недоверчиво на меня посмотрел и сказал. «Мари, на них нет артефактов. Их тщательно обыскали. Очень тщательно». Я проигнорировала вопрос парня в шляпе и продолжила отвечать капитану. «Артефакты вживлены под кожу в районе предплечья». «Сука!» — заорал парень в шляпе, когда жандармы вытащили его, а так как он стоял ближе всех, то вытащили его первым и вывели в смежную комнату. Вскоре оттуда послышалась ругань и крики. После этого раздался звон стекла, и все стихло. Никто не вернулся. Капитан Лекок попросил меня не двигаться, прошел и распахнул дверь. Там на полу лежали два жандарма, но, судя по всему, они были живы, просто оглушены. Выйдя из комнаты, они не смогли ответить на вопрос Лекока, что они там делали. И я поняла, что они забрали у преступника только один артефакт. Один из жандармов удивленно смотрел на тионовый камень у себя в руке со следами крови. А вот про второй я им сказать забыла, и теперь они не помнили этого парня. Да и капитан, похоже, уже забыл. Я подумала, что парень-то в шляпе силен. Очень необычного действия артефакты. Да еще и ушел прямо из жандармского отделения, воспользовавшись первой же возможностью. Я, конечно, попыталась рассказать капитану, что у них было не два, а три задержанных. Но, похоже, ни капитан, ни его подчиненные мне так и не поверили. А вот мне стало нехорошо, что если этот парень с глазами убийцы подкараулит меня где-то на темной улице. Вот мне еще одна причина, чтобы не ходить по вечерам. И мысль, которая совершенно была невзрослая. Интересно, а кто страшнее, монстр или этот в шляпе? Я вышла в коридор. Милейший Дежо уже ушли, но они оставили своего сына, чтобы он проводил меня и передал приглашение к ним на обед. Максимилиан встал, увидев, что я вышла. За мной, конечно же, из кабинета показался капитан Лекок, который, увидев младшего Дежо, тут же сгробастал меня рукой за талию и заявил. «Господин Дежо, а что это вы здесь делаете? Я, кажется, вызывал только ваших родителей». Мне стало очень неприятно, но я никак не могла сбросить наглую конечность капитана незаметно, а провоцировать Максимилиана Дежо на мою защиту, если он заметит, что капитан держит меня против воли, мне не хотелось. Максимилиан ответил капитану, будто бы и не обращая внимания на его демонстрацию собственничества. «Хоть это и не ваше дело, капитан Лекок, я вам отвечу. Я жду мадемуазель Мари, чтобы передать ей приглашение от родителей к нам на обед». Повернулся ко мне и спросил, «Вы придете?» А мне, наконец, удалось вывернуться из рук капитана, и я сказала, «Спасибо, Максимилиан, я обязательно приду. Все-таки Макс Дежо очень смелый мужчина. Эх, жалко, что женат, потому что он спросил. У вас все в порядке? У меня есть время, я могу вас проводить». «Конечно же, я ответила, что все хорошо, но буду признательна, если он меня проводит до таверны у Марты». И тогда он уточнил. «Вы не придете к нам? Решили пойти в таверну?» Я улыбнулась. «Нет, что вы, с Мартой у нас деловое сотрудничество. Мы будем учиться печь пирожные». «Пирожные?» — воскликнули мужчины сразу в два голоса. «Вот я всегда подозревала, что самые большие сладкоежки — это не женщины, потому что капитан Лекок даже перестал тянуть ко мне руки и спросил. «Это такие пирожные, как в столице в кондитерских лавках?» Я посмотрела, что и господин Дежо застыл весь во внимании. «Даже лучше», — сказала я и улыбнулась. Но у Дежо было преимущество, и он еще раз повторил приглашение от родителей. «Ждем вас, Мари, приходите к 5 часам». И подал мне руку, приглашая пройти к выходу. Но наглый капитан не мог меня отпустить просто так. Он ухватил меня за локоть и проникновенно сказал. «Мари, мы с вами сегодня увидимся». «Вот же шустрый какой!» «Нет», — быстро сказала я и потянула локоть на себя. Но капитан наклонился и сказал. «Я буду ждать у вас у дома Дежо. Вы же не откажетесь, чтобы я проводил вас до дома вечером». Я подумала, что, блин, зря я согласилась на поздний обед. И теперь действительно придется соглашаться на предложение капитана, потому что одна и вечером я боюсь идти. И боюсь я теперь не только монстра.